Саван из нефрита. Замурованную каменную гробницу китайского принца Люшаня и его жены Тауван, живших около 2000 лет назад, обнаружили совершенно случайно. В 1968 году солдаты провинции Хэйбэй, недалеко от города Шинзя-Джуана, в горном массиве Тибета, наткнулись на странные металлические отливки, сделанные рукой человека. Вызванные археологи предположили, что эти отливки преграждают проход в подземную камеру, возможно, в усыпальницу древних царей. Археологи оказались правы. Нагромождение камней и металла в горах было созданием рук древнего человека. За многие столетия они сцементировались, и удалить их с помощью ломов и лопат не представлялось возможным. Пришлось вызвать пиротехников и взрывами расчищать проход, чтобы проникнуть в пещеру. Впереди было еще более объемное вырубленное в скале помещение. При свете фонарей археологи убедились – это гробница, усыпальница, но необычная. В огромном каменном склепе имелось специальное возвышение – постамент. На нем лежали странной формы, засыпанные пылью, два человеческих тела. Они были как будто закованы в рыцарские доспехи. За первым склепом следовали другие помещения, целый лабиринт. Причем у каждого, как выяснилось, имелось свое предназначение. В одно складировали домашнюю утварь, которая могла пригодиться усопшим в их долгом странстве в мире мертвых. Другое служило для омовения усопших, в третьем обнаружили несколько настоящих колесниц с остатками дюжины лошадей. После недолгого обследования двух замурованных тел удалось установить, что на них особый покров из нефрита. Выточенные каменные пластинки были сшиты между собой тонкой золотой нитью. Покров представлял собой сверхпрочную одежду. Куртку, рейтузы, перчатки и глухой шлем. Ни одна часть тела не выглядывала наружу. Из истории такого рода захоронений было известно, что, согласно древним верованиям, нефритовый саван давал усопшим телесное бессмертие, и злые духи не могли проникнуть в этот панцирь покров. Нефрит в Китае издавна называли камнем неба и земли, источником мудрости, символом вечности. Великий китайский мыслитель Конфуций называл его еще символом добродетели. В древности он ценился выше золота. Старинная китайская пословица гласила: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Поэтому такое дорогое одеяние могло быть предназначено только для царственных особ. Но кто они? Попытка проникнуть сквозь нефритовый покров оказалась неудачной. Внутри был один прах. Нефритовый камень не уберег тела от тления. Всего же на каменную одежду двух тел потребовалось 4654 пластинок нефрита и около 1,5 килограммов золота. Поскольку нефрит — твердый камень, он в два раза прочнее стали, искуснейшему камнерезу понадобилось не менее 10 лет, чтобы выточить нефриновые пластинки для одного костюма, проделать в их углах крохотные отверстия, через которые золотой проволокой скрепить пластины между собой. Найденные предметы позволили археологам установить, что в 113 году до нашей эры в горах совершили торжественное захоронение старшего брата императора династии Хань Вуту, царевича Люшаня и его жены Тауван. В дальнейшую дорогу им дали свыше 2800 различных предметов, в том числе инкрустированные золотом бронзовые изделия, резные статуэтки и керамические фигурки. Сегодня эти нефритовые погребальные покровы можно увидеть в Пекинском императорском музее.